Глава 5. Как любой нормальный человек, услышав последнее, я демонстративно закатила глаза. Если вы собираетесь сказать, что я избранная, сразу предупреждаю. Придумайте байку пооригинальнее. Разумеется, вы не избранная, поморщился Стронгхолд. Вы катализатор. Кто? Это было что-то новенькое. Ректор оценивающе посмотрел на меня и уточнил. «Вы же знаете, что означает этот термин?» Я приподняла подбородок. «Разумеется. Однако не понимаю, как им может оказаться человек». Стронгхолд выдержал задумчивую паузу и начал. «По воле. А может быть, недосмотру богов, наш мир не самодостаточен. Видите ли?» Обычно магические потоки миров настроены таким образом, чтобы тысячелетиями поддерживать течение друг друга. «Перпетуум мобили?» — перебила я, скептически выгнув бровь. «Да», — спокойно подтвердил ректор. «И поскольку речь идет о магии, при идеальной настройке такое возможно. Но, как я уже сказал, у нашего мира есть изъян. И потому каждые 40 лет, когда 9 планет выстраиваются в ряд, мы открываем прямой путь и приглашаем к нам ту или того, чья магическая энергия станет катализатором и подтолкнет течение потоков. Так, не то чтобы я сильно ему верила, но звучало любопытно. И что этот катализатор должен делать? Стронгхолд повел плечами. Ничего особенного. Прожить у нас полгода, занимаясь магическими изысканиями, чтобы выплескивать свою энергию в общемировое поле. Замечательно. А вас не смущает, что у жителей нашего мира нет способностей к волшебству? Я задала свой вопрос самым вежливым тоном, однако ректор с завидной проницательностью сумел считать подтекст. Вы что, совсем идиот? Однако, как ни странно, не обиделся, а посмотрел на меня с легкой насмешкой. «С чего вы взяли, будто нет? Скорее, мало кто ими пользуется. Ваши магические потоки слишком плотные, из них сложно взять энергию. Тем не менее, вспомните свое появление в нашем мире». Я невольно побледнела. Падение с высоты, отчаянные взмахи крыльев, удар — и самое жуткое — ужас осознания, что я не человек. А это не вы меня превратили? Мне хотелось, чтобы фраза прозвучала недоверчиво, но, к несчастью, голос меня подвел, и она получилась жалобно-просящей. «Разумеется, нет». Стронгхолд смотрел на меня с пониманием. «Насильственные превращения запрещены кодексом, и тот, кто его нарушит, сделается изгоем». «Ну как же так?» Я заставила себя замолчать, не желая выглядеть жалкой перед этим драконом. И, поняв, что владею эмоциями с холодной рассудительностью, продолжила. «Ректор Стронгхолд, раз уж я не избранная, могли бы вы заменить меня кем-нибудь другим?» Теперь пришла очередь собеседника приподнимать брови. «Например?» «Не знаю». Я раздраженно взмахнула рукой. «Мало ли других студентов с магическим потенциалом. И вообще, почему наш универ? Почему я?» «Ваш университет, потому что он выиграл в жеребьевке», — объяснил ректор. «Вы, потому что сумели без запинки прочесть договор, в отличие от других соискателей с потенциалом». «Так найдите еще кого-то, кто его прочтет. «Асия!» Взгляд Стронгхолда преисполнился проницательности. «Почему вы так настойчиво отказываетесь? Разве вам не интересно? Полгода пожить в другом мире, прикоснуться к его чудесам, познать удовольствие полета на собственных крыльях. Редкая удача, если разобраться». «Ни в одном месте неудача!» Отрезала я. «У меня родители с ума сойдут, если не смогут мне дозвониться. А если я не приеду на каникулы, вообще в розыск объявят. И как я буду сдавать свою зимнюю сессию, а потом и летнюю, если пропущу половину шестого семестра? Ну и в целом». Я на миг запнулась, думая, говорить или нет. «Мне у вас не нравится. То принцы неадекватные, то врачи, как из нашей поликлиники, то превращение не пойми в кого. Без вещей, без нормальной подготовки, фактически силой? Нет, так я не согласна». У ректора вырвался усталый вздох. Однако заговорил он все с той же раздражающей терпеливостью. «Во-первых, можете не волноваться за ваших родителей. Их известят, что вам повезло пройти по конкурсу, и вы срочно уехали по обмену в Европу. Или в Америку. Куда там у вас престижнее. Вести от вас они тоже получать будут. Да и в целом вашей маме предстоит множество хлопот с вашей будущей сестрой. Так что им будет не до паники из-за отсутствия старшей дочери». «Моей сестрой?» Я захлопала глазами. «Что вы такое говорите?» «Правду», — с достоинством ответил Стронгхолд. «Впрочем, даже вашим родителям пока лишь предстоит ее узнать». Я округлила рот в беззвучном «О». «Мама беременна?» «Да, в последнем разговоре она жаловалась на желудок, но...» «Во-вторых», — между тем продолжил ректор, «проблем с учебой в вашем мире у вас не будет. Обе сессии вам закроют на отлично». Из-за растерянности я не успела гневно возразить, что незаслуженных оценок мне не нужно. И Стронгхолд заговорил дальше. «В-третьих, мы обеспечим вас всем необходимым в нашем мире. В-четвертых, выбранный мной способ, конечно, не самый щадящий. Однако уговоры — это время. А прямой путь нельзя долго держать открытым. И сейчас, например, по нему уже не получится пройти. Поиски в вашем мире длились слишком долго». «Что?» Я вскочила с кресла. «То есть вся эта болтовня была исключительно за тем, чтобы заговорить мне зубы? А на самом деле я уже не смогу вернуться?» «Верно». Ректор даже не думал отпираться. «Смиритесь, Асия. Вы нужны нашему миру».